Г. Запах без запаха. Помимо биологических особенностей, описанных выше, пластичное лицо, подвижное эго, зачарованность и импринтинг, есть более труднопостижимые возможности, которые могут оказать не менее глубокое влияние на жизнь человека. Первая из таких возможностей – экстрасенсорное восприятие. Если карты доктора Райна посылают сигналы, которые не могут быть зафиксированы современными физическими инструментами, но могут восприниматься соответствующим образом настроенным мозгом, очевидно, это очень важная, хотя, может быть, и не решающая проблема. Джозеф Райн – американский психолог, которого называют отцом парапсихологии, проводил опыты по сверхчувственному восприятию на расстоянии с помощью специальных карт. Если такие сигналы действительно существуют, это будет большой сенсацией и знаменательным днем для воскресных приложений к газетам. Дальнейшие последствия такого открытия в настоящее время предвидеть невозможно. Несомненно, оно заинтересует военных, которые уже проводят исследования в этой области, как и исследования в области управляемых на большом расстоянии детонаторов атомных и водородных бомб, которые можно будет сбрасывать на заводы и склады потенциального неприятеля. Телепатия, если она существует, окажет еще большее воздействие. Если человеческий мозг может посылать другому мозгу доступные для восприятия и расшифровки сообщения, и если имеются объективные методы контроля и записи таких сообщений, это помогло бы понять очень многое в поведении человека. Это вторая возможность. Телепатические феномены, о которых пишут в газетах, по-видимому, чаще и сильнее проявляются у тесно связанных между собой людей, таких как муж и жена или родители и дети, которые точнее настроены друг на друга, чем остальные представители человечества. Телепатия предоставила бы родителям совершенные средства для контроля за поведением детей и представляла бы чрезвычайный интерес для сценарных аналитиков, если бы она существовала. Интуиция, которая является одним из проявлений состояния «я» ребенка, часто граничит с телепатией. При этом скрытые сведения о других людях интуитивно становятся известны при минимуме сенсорных данных. Когда утверждают, что имеет место телепатия, связь очень непрочна и легко нарушается. К тому же она очень зависит от настройки сознания агента и перцепиента. Посторонние факторы, такие как проверка скептически настроенными учеными, уменьшает точность телепатического восприятия или вообще уничтожает его, как свидетельствуют отчеты о таких экспериментах. Это не обязательно должно означать, что телепатии вообще не существует. Скорее свидетельствует о ее природе, если телепатия существует. Я выскажу следующую гипотезу, которая объясняет одно большее и одно меньшее предположение, обоснованные многочисленными, преимущественно отрицательными данными. Если телепатия существует, лучшие перцепиенты, то есть воспринимающие, это грудные младенцы. По мере того, как они вырастают, восприятие все более искажается и становится ненадежным, и поэтому у взрослых проявляется редко и только в особых условиях. На структурном языке эта гипотеза гласит: если телепатия существует, она есть функция очень маленького ребенка и вскоре искажается и ослабляется вмешательством родителя и взрослого.